Как-то осматривая лес, купленный у Воропанова на сруб, Яков увидел Носкова. Он пробирался сквозь чащу, увешанную капканами, с мешком за спиною. Счастливая встреча для вас. Ну, ваша любовь, Пелагея Андреевна, иначе сказать, Полина, встречается с дочерью попа Сладкопевцева. Так что вы скажите, чтобы она это бросила. Почему? Это так уж. Даю совет от души. Желаю добра. А вы подарите мне рубликов 35. Застрелить собаку. Чего? Ничего. Вот деньги. Чувствительно благодарен. Слушай, Носков, оставил бы ты это? Зачем? Опасное дело. Надо уметь. Для неумеющего все опасно. Как хочешь. Против своей пользы говорите. Какая ж тут польза? Во вражде. Без этого не живут. У всякого своя вражда, своя нужда. А Пелагее Андреевне не забудьте сообщить. До скорого свидания. Можно ли было верить Носкову? Сначала Яков решил молчать, но не утерпел и передал Полине весь свой разговор с охотником. Как обоз в зимнюю метель двигались один за другим месяцы, тяжело и обильно нагруженные, необычайно тревожные. Сестра Елена, муж ее, нацепив погоны земсоюза, развозил солдатам подарки, перебралась в отцовский дом и целые дни шуршала газетами, словно чем-то испуганная. Мирон птица летал в губернию, в Москву и Петербург, возвратя стопал широкими каблуками американских ботинок и злорадно рассказывал Елене и Якову о пьяном распутном мужике, пиявкой присосавшемся к царю. В живого такого мужика не верю. Увидишь, поверишь. Идиотское время. Вот влопались в новую войну. Воюем, как всегда, для отвода глаз от собственной глупости. Воевать с глупостью не умеем, нет сил. Ты, Мирон, уж очень того обобщаешь. В крестьянской стране рабочая партия мечтает о захвате власти. В рядах этой партии купеческий сын Илья Артамонов. Тише! Отец услышит. Илья Артамонов. Человек сословия, призванного совершить великое дело промышленности. А где сейчас Илья? По слухам, бежал из Сибири. Нелепость на нелепости. Измена интересам сословия должна бы караться как уголовное преступление. В сущности, это государственная измена. А вообще я нахожу, что революционная деятельность у нас в России удел бездарных людей. Мирон Алексеевич. Что там еще? Вас табельщик Елагин спрашивает. Зови. Мое почтение-с. Неприятные дельцы у нас. На рассвете, значит, ловили ткачи бриднем рыбу. И охотник этот с ними был, Носков по фамилии. Ну и что же? Утоп охотник. Утопили. За ним ткач Мордвинов поплыл спасти, значит, хотел. И тоже едва не утоп. В больницу свезли. Счастливый случай. Фирма Артамоновых? Да, Антон Ермолаевич. Да, я вас слушаю. Так, так. Понимаю. Не может быть. Нет, как будто ни в чем не замечен. Хорошо, хорошо. До свидания. Звонил Нестеренко. Какая-то грязная история. По предписанию из губернии начато следствие о том, при каких условиях утонул этот охотник. Арестовали Мордвинова, Кирьякова, всех, кто ловил с ним рыбу. У Мордвинова рожа поцарапана, ухо надорвано. В этом видят, кажется, нечто политическое. Не в надорванном ухе, конечно. Некоторое время Якову казалось, что в общем все наладилось. Война притиснула людей, все стали задумчивей, тише. Но вот опять началось прежнее. Якову встретился Нестеренко. Ну-с, приятеля нашего укокали. Это несомненно, хотя и не доказано. Сделано ловко, можно похвалить. Теперь вот что. Дама вашего сердца, Пелагея Андреевна, знакома с девицей Сладкопевцевой на днях арестованной? Знакома? Не знаю. Знаете? Кажется, знакома. Вот именно. Я говорю с вами неофициально, как приятель, который желает вам добра и которому не чужды ваши деловые интересы. Тут видите ли, какая штука, дорогой мой. Девица Сладкопевцева знает Полину, вашу сожительницу. Теперь сообразите, род деятельности охотника Носкова никому, кроме вас и меня, не мог быть известен. Я исключаюсь из этой цепи знакомств. Остаетесь вы. При чем тут я? Я думаю, я почти уверен, что вами была допущена некоторая неосторожность в словах. Да? Вспомните-ка. Нет. Так ли? Вы Полине, она Сладкопевцевой, там местным рабочим, и вот Носков, ловя рыбу, внезапно тонет, а? Вы были излишне откровенны с Полиной? Нет. Странно, очень странно. Что ж, будем подыскивать на место Носкова другого человечка. Своевременно вас уведомлю. Ох, трудное время сейчас, дорогой мой, чреватое весьма многими последствиями. Надо готовиться к худшему. По улицам города ходили хромые, слепые, безрукие и всячески изломанные люди в солдатских шинелях. Вернулся с войны один из Морозовых. Захар с Георгиевским крестом на груди, с обгоревшей в красных язвах головою. Ухо у него было отстрелено, на месте правой брови красный рубец, под ним прятался какой-то раздавленный мертвый глаз, а другой смотрел строго и внимательно на рабочих, на фабрику, на Якова. Что, Захар, плохо воюем? Хорошо-то нечем, Яков Петрович. И зачем воюем, тоже точно неизвестно. У нас в роте солдат был, балагур веселый, убили его. Так он, бывал, все пел. Эх, ветер воет, дождь идет, я лежу в окопе. Помогаю, идиот, воевать в Европе. Ты, однако, не очень распускай язык. Хозяина у нас нет, Яков Петрович. В России, то есть. Хозяйствуют жулики. Все новое было тревожно и выскакивало как-то вдруг, без связи с предыдущим. Внезапно город и фабрику точно громом оглушило. Царь отказался от престола. Хороводом пошли крикливо-веселые недели. А потом вдруг снова поползли тревожные слухи. Яков уже не верил, что волнение успокоится. Он видел, что с каждым днем на фабрике шум вскипает гуще, становится грозней. Яков искал покоя у Полины, но и она осаждала его беспокойными вопросами. Ночи безумные, ночи бессонные, душные комнаты, пение цыганское, страстные речи, глаза утомленные, смятые розы в бокалах шампанское, ночи безумные. Послушай, солененький, я все-таки не понимаю, как же это? Царь отказался царствовать, Нестеренко удрал, полицию разогнали, командуют какие-то штатские. Ну как же теперь жить? Всякий черт будет делать все, что хочет. И, конечно, Житейкин не даст мне покоя. И он, и все другие, кто за мной ухаживал и кому я отказала. Я не хочу и не могу теперь, когда все заодно оставаться здесь. Я должна жить там, где меня никто не знает. И потом, ведь если это уже сделано, революция и свобода, то, конечно, для того, чтобы каждый жил, как ему нравится, правда? Ну, слушай, ну, давай уедем в Париж. Я умею говорить по-французски. Ну, подожди немного, утрясется все тогда. Что это? Посмотри, парней каких-то ведут по площади. Это с нашей фабрики. Опусти занавеску, чтобы меня не заметили. Ой, впереди солдат, голова голая, красная. Что у него с головой? Захар Морозов. Царьком ходит, рабочие за ним, как бараны за овчаркой. Что это? Они будто судить парней собираются. Тише. Товарищи! Вот эти три молодчика на фабрике полотно украли. Ишь, как хозяин разглагольствует. Вы понимаете, подлюги, у кого украли? Вы у себя украли, у всех нас. Разве можно теперь воровать, сукины дети? Верно, Морозов! Судите надо! Товарищи, порядок! Закрой окно, Полина. Какой страшный этот Захар! Он что, раненый? Вот что, Полина, я решил. Едем сначала в Москву, а там подумаем. Ой, солененький мой, наконец-то! Прикрой грудь. И вообще, оденься. Надо серьезно. Я сейчас, я только халат накину. Идет ко мне. Видишь ли? Да. Надо подумать. Обязательно. Поискать такое место, государство, где спокойно, где ничего не надо понимать и думать о чужих делах не надо. Вот. Конечно. Все будем делать осторожно. Поезда теперь набиты беглыми солдатами. Надо прибедниться. Только ты возьми с собой побольше денег. Ну, да, разумеется. Я уеду так, чтобы мои не знали, куда, понимаешь? Угу. Отец, Мирон, расспросы, это все не нужно. Угу. Деньги в Москве. Денег я могу достать много, хороших. Только скорей. Ты сам видишь, жить нельзя. Все дорого, ничего нет. И, наверное, будут грабить. Вот кухарка была добрая, а теперь стала дерзкая, всегда точно пьяная. Она может меня зарезать во сне. Но почему же ей не зарезать, если все так спуталось? Значит так, сначала уеду я. Нет, сначала я. Ты дашь мне денег. Глупо, и... как мышь в банке варенья. Что, ты не веришь мне? Не верю. Я честная и говорю прямо, нет. Разве можно теперь верить, когда все и царю изменили, и всему изменяют? А ты кому веришь? Ну ладно, едем вместе. Начинай понемногу укладываться.